На их земли давно положили глаз крестьяне из русских сел, поэтому и поддержали большевиков, и уничтожали калмыков, вырезали целые деревни, которые там называют хатоны, убивали всех, кто не успел убежать.